Любен Каравелов. Выдающийся болгарский писатель XIX века Любен Каравелов является основоположником болгарской реалистической художественной прозы. Он жил в эпоху, когда Болгария боролась за свою национальную независимость и был виднейшим участником этой героической борьбы. Свое творчество он подчинил задаче раскрепощения Родины и избавления ее от пятивекового турецкого ига. Любен Каравелов родился в 1837 году в провинциальном городке Копривщица. В повести «Болгары старого времени» он впоследствии так описывал свою родину. «В Копривщице нет плодородной земли, все камень, песок да глина. Но, видно, по милости этой столь неблагодатной и скудной почвы, Копривщица — одно из самых оживленных и полных деятельности местечек Болгарии. Ее бесплодная земля, требующая упорного труда и обильно поливаемая потом, не позволяла людям погрязнуть в сонном азиатском безделье, а наоборот, постоянно звала их к борьбе, энергии и труду и сделала их деятельными добытчиками. Большинство жителей Копривщицы занималось ремеслами и овцеводством. Отец Любена принадлежал к торговой привилегированной группе населения городка. Он был скупщиком скота и откупщиком налогов у турецкого правительства. Стремясь подготовить сына к торговой деятельности, сделать его своим преемником, отец Любена дал ему хорошее для того времени образование. Но юношу не влекло торговое дело. Его интересы развивались в ином направлении. Уже в Копривщицком училище, где мальчик пробыл 7 лет, большое влияние на него оказали передовые педагоги Найден Геров и Иоаким Груев, впоследствии болгарские литературные деятели. Получив образование в России, они привили и своему ученику интерес к этой великой стране и к ее литературе. Окончив Копривщицкое училище, Любен поступил в греческую гимназию города Пловдива, в то время крупного торгово-промышленного и административного центра. 2 года, проведенные в Пловдивской гимназии, дали возможность Каравелову познакомиться с жизнью и нравами торговой греческой и болгарской буржуазии, с беспросветным, бесправным существованием болгарской бедноты, страдавшей от произвола турецких властей и от эксплуатации. Юноша и на себе испытал унизительные отношения со стороны греческих учителей, запрещавших ему носить болгарское платье и говорить на родном языке. Свои впечатления о пловдивской жизни Каравелов описал впоследствии в книге «Страницы из книги страданий болгарского племени» и в повести «Дети, не похожие на своих отцов». Уже в гимназические годы у Каравелова зарождались оппозиционные, свободолюбивые настроения. Эти настроения еще более укреплялись в результате наблюдений над безотрадной жизнью родного народа, которую он вынес из совместных торговых поездок с отцом. В Каравелове пробудился интерес к жизни простого народа, к его самобытному творчеству. Он предпринимает самостоятельные путешествия по стране, собирает и записывает много народных песен, поговорок, которые потом использует в своих произведениях. В 1857 году Любен Каравелов приезжает в Россию и поступает на филологический факультет Московского университета. Каравелов страстно увлекается идеями русских революционных демократов Герцена, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Их произведения помогли ему глубже разобраться в своих умонастроениях, они имели большое влияние на формирование его политических взглядов, а также на его литературно-художественную, публицистическую и критическую деятельность. К московскому периоду жизни Каравеллова относится начало его литературной работы. Первые свои критические статьи и стихи он печатает в журнале «Братский труд», выпускавшемся группой болгарской учащейся молодежи в 1860 году в Москве. С целью привлечь сочувствие к жизни несчастной родины, тех русских людей, сердцу которых близко великое дело славянской свободы, Каравеллов издает в Москве свой сборник «Страницы из книги страданий болгарского племени», в который включает повести, рассказы, путевые очерки, дающие описание быта болгарского городского и сельского населения, статьи этнографического и литературного характера, печатавшиеся ранее в отечественных записках и других крупных журналах. Разгул реакции в России, наступивший после польского восстания 1863 года и неудавшегося покушения Каракозова на Александра II в 1866 году, вынуждает Каравеллова уехать из Москвы в Белград. Там он, известный уже писатель, критик и публицист, входит в организацию радикально настроенной передовой сербской молодежи «Омладина» и пользуется в ней большим влиянием. Он печатает в сербских газетах и журналах ряд статей, революционно-демократическое направление которых вызывает недовольство сербских властей. Каравеллов покидает Белград и переселяется в город Нови Сад в Австрии, где наряду с публицистическими и литературно-критическими статьями печатает пользовавшуюся большой популярностью повесть «Виновата ли судьба», написанную под сильным влиянием романов «Кто виноват Герцена» и «Что делать Чернышевского». В этой повести Каравеллов пропагандирует свои социально-политические взгляды, в частности, равноправие женщины, первым поборником которого на Балканах он был. Каравеллов был заподозрен как участник убийства в 1868 году сербского князя Михаила и по требованию сербских властей арестован и заключен в тюрьму. Оправданный и освобожденный через 7 месяцев, писатель в начале 1869 года отправляется в Бухарест, являвшийся в то время средоточием болгарской революционной эмиграции. Здесь он встречается с выдающимся болгарским революционером Василием Левским и принимает горячее участие в революционной работе. Каравеллов редактирует газету «Свобода» и заменившую ее с 1873 года газету «Независимость», органы болгарского Центрального революционного комитета, сплотившего вокруг себя революционную часть болгарской эмиграции в Румынии. Каравеллов избирается председателем этого комитета, основной целью которого была подготовка в Болгарии всенародного вооруженного восстания против турецких поработителей. Наряду с гневными выступлениями в печати против турецкой тирании, Каравеллов разоблачал также гнусную политику в отношении болгарского народа европейских держав, которые не только не встали на защиту жертв турецкого произвола, но всемерно разжигали и поощряли изуверство турок. Руководя с 1869 по 1874 год болгарским Центральным революционным комитетом и его печатными органами, Каравеллов отдает все свои силы, всю страсть революционера-демократа и огромное дарование писателя и публициста великому делу народного освобождения. Но после трагической гибели вдохновителя и организатора национально-освободительной борьбы Левского закончившего свою героическую жизнь на турецкой виселице в 1873 году, Каравелов с 1874 года отходит от политической деятельности. Причины этого отхода кроются в идейной ограниченности болгарского революционного движения тех лет, носившего мелкобуржуазный характер, и в мелкобуржуазной непоследовательности самого Каравелова, возглавлявшего это движение. В Болгарии 70-х годов не было еще рабочего класса, осознавшего свои классовые интересы и способного повести за собой другие слои населения. Главенствующая роль в освободительном движении принадлежала мелкой буржуазии. К ней примыкали рабочие, разорившиеся городские ремесленники, беднейшее крестьянство и трудовая интеллигенция, боровшиеся за свержение турецкого ига, за уничтожение феодальных отношений против эксплуататоров городских и деревенских богачей чорбайджиев. В программе, принятой Болгарским Центральным Революционным Комитетом по предложению Каравелова, политические и социально-экономические требования были выражены крайне расплывчато. Оставался открытым вопрос о форме политического устройства страны после ее освобождения. Каравелов стоял на позициях буржуазного парламентаризма, тогда как его сподвижники по комитету Левский и великий национальный поэт-революционер Христо Ботев были сторонниками святой и чистой демократической республики народного управления. Они добивались не только политической независимости Болгарии, но и социального освобождения болгарского народа от гнета эксплуататоров. Таким образом, внутри комитета существовали различия в политических взглядах между Каравеловым с одной стороны и Левским и Ботевым с другой. Но эти различия не играли решающей роли в период подъема революции. Они выявились в полной мере в момент тяжелых испытаний после раскрытия турецкими властями ряда революционных организаций, созданных Левским, и его казни. Значение революционной деятельности Каравелова в истории болгарского национально-освободительного движения очень велико. Он искренне и честно отдавал свой талант и темперамент борца для сплочения всех демократических сил болгарского народа. Однако в тяжелую минуту Каравелов проявил колебания и отошел от политической работы. Свернутое им революционное знамя было подхвачено пришедшими на смену молодыми силами, продолжавшими борьбу за свободу народа. Прекратив в октябре 1874 года работу в газете «Независимость», Каравелов начинает издавать с января следующего года журнал «Знания», программа которого была типично просветительской и аполитичной. Журнал ограничил свою задачу пропагандой научных знаний и совершенно отказался от революционной пропаганды. Новое направление деятельности Каравелова послужило причиной разрыва между ним и Христо Ботевым. Каравелов был выведен из состава президиума революционного комитета. В начале русско-турецкой войны 1877-1878 годов Каравелов, живший тогда в Бухаресте, поступил переводчиком в русскую армию, вместе с нею вступил на родную землю и был свидетелем ее освобождения русскими войсками. Он поселился в городе Рущук, намеревался возвратиться к политической деятельности и начать издание политической газеты, но его планам не суждено было осуществиться. Перенесенные в эмиграции лишения, постоянная нужда окончательно подорвали его здоровье. 3 февраля 1879 года, на 42-м году жизни, он скончался от туберкулеза. Литературная деятельность Любена Каравеллова необычайно многообразна. Он был первым болгарским профессиональным писателем, талантливым билетристом, литературным критиком, революционным публицистом, фольклористом. Будучи широко и многосторонне образованным человеком, Каравеллов писал, особенно в последний период своей деятельности, популярные статьи по различным областям знаний. Воспитанный на идеях русской революционно-демократической литературы, Каравеллов перенес ее традиции на болгарскую почву. Литература была для него общественным долгом, служением делу народного освобождения. Этим определялся патриотический, революционный пафос его произведений. Прекрасное знание жизни народа, его обычаев, песен и легенд, его языка, сохранившегося при многовековом владычестве турок, было источником реалистического творчества Каравеллова. В своих повестях и рассказах он дал яркую картину болгарской жизни, с глубокой любовью показал благородные черты родного народа, его стойкость и героизм, его революционную борьбу против чужеземных угнетателей и своей буржуазии. В повести «Дончо» Каравеллов изобразил типы народных мстителей хайдуков и хайдучек, преданных делу народного освобождения, презирающих смерть в борьбе за это дело. Каравеллов вызывал своими произведениями горячее сочувствие к страданиям простого народа, к его нестерпимо тяжелой доле и возбуждал ненависть к турецким поработителям. Особенно интересно по своим художественным достоинствам, по сатирической остроте, повесть Каравеллова «Болгары старого времени», являющаяся одним из лучших его произведений. «Болгары старого времени» написаны под несомненным влиянием повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем Гоголем. В своем произведении Гоголь показал ограниченность, пошлость, духовное ничтожество миргородских существователей, насмешил нас до слез, как писал об этой повести Белинский, глупостями, ничтожностью и юродством живых пасквилей на человечество. В «Болгарах старого времени» Каравеллов описал болгарский Миргород, свою родную Капривщицу. Центральные персонажи повести — Хаджи Генчо и дед Либен — представители эксплуататорской верхушки капривщицкого общества. Хаджи Генчо — капривщицкий учитель, невежда, ханжа, лицемер, стяжатель и тиран своей семьи, но он слывет самым умным и ученым человеком в Капривщице и далеко за ее пределами. Спросите его, например, где дьявол живет. «В преисподней», — важно ответит он, и не хуже архиерейского проповедника расскажет, как там черти живут, как едят, как спят, умываются и все прочее. Школа для него — доходная статья. Он заставляет своих учеников делать все домашние работы и приносить корм для его кур и индюшек. Он чревоугодник. За садом вырыт колодец, который лучше всего объяснит вам характер Хаджи Генчо. Колодец устроен под самыми окнами дома, и в его открытое устье Хаджи Генчо без всяких затруднений опускает прямо из окон на одной веревке красную баклагу с белым вином, а на другой — торбу, в которой покоится огромный стрелишский арбуз. Это его холодная летняя закуска. Но Хаджи Генчо никогда не позволяет жене и детям участвовать в его трапезе. Они едят отдельно, питаясь ржаным хлебом да сухим овечьим сыром, из которого, прежде чем он стал называться сыром, были удалены жиры и вообще все питательные элементы. По своим привычкам в быту, по своему облику, Хаджи Генчо во многом напоминает героев повести о том, как поссорился Иван Иваныч с Иваном Никифорычем. Дедушка Либен, капривщицкий богач. В молодость он бродил по лесам, истребляя турок, потом объединялся с турками и разбойничал, грабя христиан. Таким-то способом, то грабежом, то разбоем, то сбором десятины с овец и коз, этим ремеслом он занялся несколько позже. Дедушка Либен добывал огромные богатства. Генчо и Либен поддерживают друг с другом приятельские отношения. Скупой Хаджи Генчо любит выпить вина у богатого старика, а дедушка Либен хочет женить своего сына на красавице дочери учителя. Однако каприщинские старухи-чорбайджийки, от сплетен которых живой хоть в могилу полезай, да и там язык их достанет, расстраивают планы приятелей. Сплетницы распространяют слух о том, что Хаджи Генчо продал душу черту, что он богоотступник и колдун. Этого оказывается достаточным для ссоры и разрыва между приятелями. Расстраивается и свадьба между любящими друг друга молодыми людьми, и лишь тронутый преданной любовью сына к девушке и его благородной смелостью, дедушка Либен помогает похитить дочь Хаджи Генчо из монастыря, куда она была отдана самодуром отцом. На фоне затхлой провинциальной жизни каприщицких богачей, их душевной опустошенности и нравственного уродства, убожества их общественных интересов, характеризующих болгарскую буржуазию времен турецкого владычества, светлым пятном выделяются в повести Каравеллова образы молодого поколения болгар. С огромным сочувствием описана их безрадостная жизнь под тиранической властью отцов и в то же время их честность и благородство, их поэтически чистая любовь. Повесть изобилует превосходными лирическими описаниями природы, обрядов и быта. Творчество Любена Каравеллова, писателя-патриота и революционера, оказало большое влияние на дальнейшее развитие болгарской литературы, заложив в ней начало критического реализма. Многие его произведения не утратили своего интереса и значения и до сих пор, войдя в золотой фонд болгарской классической литературы. Его художественное слово было мощным оружием в героической борьбе болгарского народа за свою национальную независимость. Бортник.